Не броди опять босиком по комнате, просыпаюсь опять в электронном омуте. Твоего привет, это бред, незнакомый, нет. Но теперь на всю страну кричу, я тебя хочу. Не броди опять босиком по комнате, просыпаюсь опять в электронном омуте. Твоего привет, это бред, незнакомый, нет. Но теперь на всю страну кричу, я тебя хочу. Руки на полуголой спине, ну давай же скажи, что скучала по мне. Этот момент как во сне, но я знаю все наяву, ты поверь мне. Снова тюлами контакт, между нами контракт, расторгнуть который не сможем никак. Называй так, как меня ты хочешь, знаю. В твоих глазах я слабак и дурак. Давай, выбирай, я твой друг или враг. Для тебя кто-то близкий или просто так поиграть и сломать, но помни правила игры, никто не вправе поменять. Закрывать глаза в постели в экстазе, из нас каждый любит, но как бы не сглазить. И научиться глаза открывать в тот край, где подлую правду лучше видать. Правда сходит на ложь, я уверен, что снова ты врешь, уже не поймешь. По старинке на чувство нажмешь, эту гадость вдохнешь и меня с собой увезешь. В этот мир нереальный, захотела сюда, захватила меня. Я был не против и осталась позади земля. От недели к неделе с тобой мы подобным образом летели. Под одеялом тлели, друг друга телами не грели, но верили в то, что любить не умели. Пусть даже и так все как раньше, мы рады любой фальши. Но даже мандражем иного отношения уже не покажем. Не броди опять босиком по комнате, просыпаюсь опять в электронном омуте. Твоего привет, это бред, незнакомый, нет. Но теперь на всю страну кричу, я тебя хочу. Не броди опять босиком по комнате, просыпаюсь опять в электронном омуте. Твоего привет, это бред, незнакомый, нет. Но теперь на всю страну кричу, я тебя хочу. Прошу тебя, не приходи опять снова. Я заебался уже делать это громче. Те строки, которые кричат «давай по новой». Нам нужно нашу стихию сделать потише. Ведь ты с другим, а я опять взялся слишком. Скучаю, конечно, даже слишком. И рад твоим сообщениям, как маленький. И даже буду рад, будучи слишком стареньким, твои смайлики. А мне надо тебя и только уехать и оставить все другим. Ты моя сладкая, но не настолько. Сядем тихо, помолчим и не поедем в Крым. В моем сне ты каждый день рядом. Рядом, но далеко. Это все нелегко, ничего. И хватит думать об этом. Надежда под холодным стальным замком. Не броди опять босиком по комнате, просыпаюсь опять в электронном омуте. Твоего привет, это бред, незнакомый, нет. Но теперь на всю страну кричу, я тебя хочу. Не броди опять босиком по комнате, просыпаюсь опять в электронном омуте. Твоего привет, это бред, незнакомый, нет. Но теперь на всю страну кричу, я тебя хочу. Стоп. Я прошу, помолчи, мне все понятно и так очевидно. Ты не хотела добра быть со мной, ведь ты вольная птица, ты улетаешь на юг. Но мой путь далеко пролегает на север, не нужно истерик, родная, забудь. Чувства давно были заперты в стенах, что же тебе не хватало, скажи. Что же тебе не хватало, не знаю, без тебя вряд ли живу. Знаешь, ведь я умираю, я вспоминаю моменты вдвоем. Мечта одна, открыть врата рая, точка в ночи, правильный путь, baby. И я утопаю, мне так важно, чтоб ты была рядом. Ты мой дельфин, я твой океан. Чувства твои никогда не забуду, ведь тобой вечно пьян. Мы растеряли немало эмоций, чести души давно выбило за борт. Ближе мы станем когда-нибудь, но а пока что друг друга оставим. И на этом проснусь, и на этом тебя уж не вспомнить и боли. Ты мне близко устала в душе, но не близкой по крови. И стереть бы из памяти боли, любовь в мое сердце никто не растопит. Никогда мы не будем вдвоем и погибнем в истоках утопии. Не броди опять босиком по комнате, просыпаюсь опять в электронном.